От имени группы «Красная плесень» я приношу свои глубокие извинения за нецензурные слова и выражения, прозвучавшие в этом альбоме, и обещаю, что впредь такой хуйни не повторится.